Южнокорейские жители с восхищением отзываются о героине антияпонской войны Ким Чен Сук. Член общества Чаджу Чонг Инок, интеллигент Пан Миндю и другие жители говорили, что Ким Чен Сук в отрочестве встала на пути борьбы за освобождение страны. Во время кровопролитной антияпонской войны она ценой жизни защищала Ким Ир Сена в идейно-политическом отношении, называя его судьбой нации и солнцем. Ким Чен Сук вырастила надежного продолжателя дела Чучи, дела солнца. Это ее самые большие заслуги. Всегда будут ярко сиять бессмертные заслуги Ким Чен Сук перед родиной и нацией, подчеркнули южнокорейские жители.